Не удовольствовавшись изгнанием Гуса из Праги, католическое духовенство решило предать его инквизиции. Его уговаривали отречься от своих учений друзья и противники, рыцари, князья, графы, кардиналы, сам император и весь собор. Эти настойчивые предложения многократно повторялись в торжественной форме. Просьба эта прозвучала у самого костра.